Глава 7. Не вижу в этом ничего бросающего в дрожь. М. Джексон. «Я действительно не понимаю, как вы можете пить такое», – провозгласил я, глядя на бокал с кровью в руке Вильгельма. «Забавно», – улыбнулся он в ответ. «Я собирался сказать то же самое. Я имею в виду, вы же знаете, что говорил о воде ВК Филдс?» «Нет». «Что? Ну-ка, позвольте мне уточнить». Перебил Гвида, прежде чем я успел получить какой-либо ответ. «Вы говорите, что ваша вампирская шатия на самом деле не пьет кровь у народа?» «О, некоторые пьют», – пожал плечами диспетчер. «Но это благоприобретенный вкус, вроде бифштекса по-татарски. Некоторые говорят, что это блюдо для гурманов, но я лично этого добра никогда не выносил. Я в любую ночь предпочитаю держаться недорогих домашних разновидностей». На данном этапе мы все сидели, развалясь в кабинете диспетчера, потягивая каждый свою выпивку и завязывая весьма неплохой разговор по душам. Мы сняли Гвида с караула у двери и, стремясь не выкачивать свою резервную энергию, я отбросил наши личины. Диспетчер поиграл с телефонами, звоня то с одного, то с другого, а потом положил все трубки и объявил, что они у него на держке. Любопытное выражение, поскольку он впервые за полчаса не держал ни одной трубки. Сам Вильгельм оказался бесценным источником информации и, как и обещал, обладал, казалось, ненасытным любопытством насчет инопланетных дел. «Как же тогда объяснить все легенды о вампирах в других измерениях?» – скептически поинтересовалась Маша. Диспетчер состроил гримасу. «Прежде всего, вы должны понять, с кем вам приходится иметь дело. Большинство совершающих дорогие турпоездки за пределы Лимба принадлежат категории золотой молодежи. Мы говорим о состоятельных бездельниках. А это обычно равнозначно скучающим искателям острых ощущений. Трудяги вроде меня не могут позволить себе оторваться на столь долгий срок от своей работы. Черт, мне едва удается выкроить 2 недели в году. Так или иначе, нас в разных измерениях намного больше, чем вы можете себе представить. Просто уравновешенные предпочитают держаться в тени и сливаться с туземцами. Они довольствуются кровью домашней живности, во многом так же, как и у нас здесь дома. Проблемы вызывают другие. Как и в любой группе туристов, всегда попадаются некоторые, считающие, что раз они в другом мире или городе, то всякие правила перестают действовать, включая сюда также обычные манеры и хороший вкус. Именно они-то и навлекают беду, заставляя местных вооружаться против сосущих кровь чудовищ. И если это вас утешит, то вы, человеки, и сами пользуетесь здесь на Лимбе дурной славой. Это привлекло мое внимание. «Вы не могли бы разъяснить это последнее поподробнее, Вильгельм? Какая может быть у местных беда с нами?» Диспетчер рассмеялся. «Да та же, что и у вас, человеков с вампирами, хотя человеки отнюдь не главная причина смерти вампиров. Точно так же, как и вампиры не главная причина смерти человеков, это, безусловно, один из наиболее широко освещаемых и сенсационных способов отправиться к праотцам». «Вот почему-то первые встреченные нами местные и рванули прочь, как летучие мыши из ада. Извиняюсь за выражение», – спросила Маша. «Вы уловили? Думаю, вы обнаружите, что граждане Блута прореагируют точно так же, как и вы, если бы наткнулись на вампира в своем родном измерении. Я что-то не заметил, чтобы вы особенно пугались нас», – с подозрением сказал Гвида. «Одно из немногих преимуществ этой работы, понаблюдав несколько лет по мониторам другие измерения, – поневоле порядком присытишься видом демонов. Насколько я могу судить, большинство из них ничуть не хуже некоторых личностей, каких у нас и здесь хватает. Вот это было очень интересно. Но я начинал немного нервничать по поводу нашей миссии. Раз вы знаете, что мы не все злодеи и не занимаемся постоянной охотой на вампиров, то что можете сообщить нам о той передряге, в какую угодил Аас? Вы можете чем-то помочь нам? Не знаю. Задумчиво потер челюсть диспетчера. «Пока я не выяснил, кто он, я был готов поверить, что он виновен как смертный грех. Против него страшно много улик. Каких, к примеру?» – поднажал я. «Ну, его поймали с осиновым колом и молотком в руках, и двое очевидцев засвидетельствовали, что они видели, как он убил одного из наших граждан и развеял его прах по ветру. Минуточку. Вы имеете в виду, что у вас не было никаких корпус деликте?» Выпрямился на своем стуле Гвидо. «Извините, что перебиваю, босс, но теперь вы играете на моем поле. Уж в этом-то я малость разбираюсь. Нельзя пойти в суд за убийством без трупа, понимаете, что я имею в виду? Там, откуда вы родом, возможно и так», — поправил Вильгельм. «Но когда имеешь дело с вампирами, все обстоит немного иначе». Если бы у вас было тело или даже кучка праха, мы бы его мигом оживили, а так беда бывает, когда нет тела. Когда вампира превратили в прах, а прах развеяли, вот тогда уж никак невозможно вернуть их в рабочее состояние. Но если нет тела, то откуда же вам знать, что жертва вообще мертва? Спросил я. В том-то и загвоздка, согласился Вильгельм. Но в данном случае есть свидетельство двух очевидцев. Двух? Да? Задумчиво пробормотала Маша. У вас случайно нет описания этих двух глазастиков? Сам их видел. Они оба иномирцы, как вы. Одна молодая девушка, белокурая и невинная внешне, а другой весьма подлый на вид парень. На самом-то деле именно она и убедила нас в этой истории. Ему, я думаю, никто не поверил бы, даже если бы он сказал, что волки покрыты шерстью. У меня ёкнуло сердце. Мне очень сильно хотелось верить, что девушка, предупредившая нас о грозившей Аазу опасности, оказалась каким-то образом невинной свидетельницей происходящего. Теперь же все выглядело так, словно... Описания кажутся знакомыми, Аторва. Все еще думаешь, будто мы с Гвидо впадаем в паранойю, говоря, что все это может быть подстроено? Похоже, они слепили чернуху на твоего партнера, а потом вернулись за тобой получить полный комплект. Я избегал встречаться с ней взглядом, упорно глядя на настенный монитор. Может быть, знаешь и другое объяснение? Моя ученица резко рассмеялась. Если оно есть, мне до смерти хочется услышать его. Надо смотреть фактом в лицо, Аторва. Как на это дело ни взгляни, оно дурно пахнет. Если они за такое короткое время слепили такую крупную чернуху на зеленого и чешуйчатого, то мне до смерти хочется увидеть, какую ловушку они расставят для нас теперь, когда у них было время подготовиться, прежде чем пригласить тебя зайти. Мне пришло в голову, что когда я был учеником, то никогда так много не пререкался. А также пришло в голову, что теперь мне понятно, почему Аас так сердится в тех редких случаях, когда я высказывал свое мнение. И в еще более редких случаях, когда я оказывался прав. «По-моему, я где-то пропустил часть этого разговора», – нахмурился Вильгельм. «Как я понимаю, вы знаете этих свидетелей». Маша принялась вводить диспетчера в курс дела, а Гвидо порыкивал контрапунктом в теме. На сей раз я с радостью предоставил говорить им. Это дало мне время собраться с рассеянными мыслями и попытаться сформулировать план. Когда они закончили, я все еще не очень далеко зашел в направлении к обеим целям. Должен признать, при рассмотрении в свете этих новых сведений, все дело кажется немного подозрительным, задумчиво проговорил вампир. «Немного подозрительным?» – фыркнула Маша. «Да оно фальшивее улыбающегося дьявола. Вот что я вам скажу», – начал Гвидо. «Дайте мне всего несколько минут наедине с этими вашими свидетелями, и мы вытрясем из них правду». «Боюсь, что это будет немного трудновато», – отвечал диспетчер, глядя в потолок. «Видите ли, их уже какое-то время нигде нет. Исчезли сразу же после суда». «Суда?» – вскинулся я, бросив всякие усилия собраться с мыслями. «Вы хотите сказать, что суд уже состоялся?» Вампир кивнул. «Совершенно верно. Незачем говорить, вашего друга признали виновным. И почему это у меня такое ощущение, что ему не дали условного приговора ввиду первого правонарушения?» Проговорил себе под нос Гвидо. «Фактически, его приготовились казнить в конце недели», признал Вильгельм. Это сообщение выбросило меня из кресла и заставило расхаживать взад вперед по комнате. «Мы должны что-то сделать», сказал без надобности я. «Как насчет этого, Вильгельм? Вы можете нам хоть чем-то помочь? Есть какой-то шанс отменить вердикт или, по крайней мере, задержать казнь?» «Боюсь, что нет. Одни только свидетели, подтверждающие репутацию обвиняемого, ничего не изменят. А что касается новых улик, то будет лишь ваше слово против слов уже существующих свидетелей. А вы уже признали, что подзащитный ваш друг? Уверяю вас. Я вам верю. Но другие заподозрят, что вы расскажете или сфабрикуете любую байку, лишь бы спасти своего партнера. Но вы лично можете оказать нам помощь?» «Нет, не могу», – отвернулся вампир. «Вы все, кажется, действительно милые ребята. А ваш друг, возможно, соль земли. Но мне придется здесь жить и еще долго иметь дело с здешними жителями. Если я выступлю на стороне пришлых против юридической системы города, то вся моя карьера пойдет прахом, независимо от того, прав я или нет. Это некрасиво и не нравится мне, но так уж обстоят дела». «Мы могли бы устроить так, что вам это будет нравиться еще меньше», – мрачно произнес Гвидо, сунув руку за пазуху. «Прекрати, Гвида», — сказал я. «Не будем забывать об уже оказанной Вильгельмом помощи. Она намного больше, чем мы ожидали получить, когда впервые вступили в это измерение. И поэтому незачем делать врагом нашего единственного здешнего друга. Идет?» Телохранитель снова погрузился в кресло, бурча что-то, чего я, к своей радости, не расслышал, но рука его вылезла из-под пальто пустой и оставалась на виду. «Так что же нам теперь делать, Оторва?» – вздохнула Маша. «Единственное, что я могу придумать, это попытаться отыскать этих свидетелей до дня казни», – сказал я. «Вот чего я не могу придумать, так это как взяться за розыски, не натравив на себя полгорода». «На самом-то деле нам нужно не что иное, как ищейка», – проворчал Гвида. «Слушайте, а ведь это неплохая мысль», – воскликнул, оживившись Вильгельм. «Возможно, я все-таки сумею вам помочь». «У вас есть ящейка?» – поднял брови телохранитель. «Еще лучше», – провозгласил вампир. «Не понимаю, почему я раньше об этом не подумал? Вам нужно связаться не с кем иным, а с авторами». Я внимательно изучил его, пытаясь понять, не является ли сказанное какой-то шуткой. «Авторами?» – повторил наконец я. «Ну, мы в Блуте называем их за спиной именно так. На самом-то деле это команда вервольфов, состоящая из мужа и жены, и они ведут большую кампанию, добиваясь роста симпатий к человекам». «Вервольфы?» – осторожно повторил я. «Разумеется. У нас здесь на Лимбе есть всякие. В любом случае, если в этом измерении кто и согласится рискнуть ради вас головой, так это они. Они занимаются своим делом, и им, в общем-то, плевать, что об этом думают и другие местные. Кроме того, когда речь идет о вынюхивании следа, вервольфы никому не уступят». «Вервольфы?» Вильгельм с любопытством посмотрел на меня, чуть склонив голову на бок. «Мне мерещится, Скиф? Или вы это уже говорили?» «Что еще лучше?» – сладко улыбнулась Маша. «Он, вероятно, скажет это еще раз. Это поддается повторению». «Вервольфы?» – снова произнес я, просто чтобы поддержать мою ученицу. «Босс», – начал Гвида. «Мне не хочется этого говорить, но никто ничего не сказал о вервольфах, когда мы...» «Вот и хорошо», – грубо перебил я. «Тебе не хочется этого говорить? А мне не хочется этого слышать. Но раз мы достигли соглашения, давайте просто опустим это и...» «Но, босс, не можем же мы встать в одну упряжку с вервольфами?» «Гвида, мы это просто преодолеем. Мы в тяжелом положении и в незнакомом измерении, и не можем позволить себе быть поразборчивее с союзниками». «Вы не понимаете, босс, у меня к ним аллергия». Я погрузился в кресло и закрыл лицо руками. «Я думал, у тебя аллергия к чесноку», – проговорил я сквозь пальцы. «Это тоже», – подтвердил телохранитель. «Но больше всего у меня аллергия к мохнатым и волосатым штукам, вроде котят или меховых пальто или... или вервольфов», – закончила за него Маша. «Честно говоря, сумрачный и смертельный. Просто удивительно, как тебе удалось эффективно функционировать все эти годы». «Эй, такое выпадает не так уж и часто, понимаешь, что я имею в виду?» – возразил, защищаясь Гвида. «Сколько раз на тебя нападало что-то волосатое?» «Не так уж часто, как мне хотелось бы», – плотоядно усмехнулась Маша. «Хватит веселиться», – приказал я, подняв голову. «Гвида, ты когда-нибудь действительно находился рядом с вервольфом?» «Ну, нет, но...» «Тогда, пока не узнаем наверняка, будем считать, что у тебя нет аллергии к ним. Идет, Вильгельм?» «Где именно нам найти этих ваших авторов?»